Глава 14. Пение в прибрежном ресторанчике оказалось гораздо более утомительным делом, чем они оба могли предполагать. Аля почему-то думала, что петь полагается часов до 12, ну, в крайнем случае, до часу ночи. Все-таки люди приехали отдыхать, не будут же они плясать до утра. Может, раньше так оно и было, в советское время, когда существовал санаторный или какой там еще режим. Теперь же музыка гремела по всей набережной до рассвета, неслась из магнитофонов в каждом киоске, волны популярных мелодий перекрывали друг друга. Особо престижным считалось иметь в ресторане живого певца и живую музыку. Это привлекало посетителей, одновременно и свидетельствуя о благополучии хозяина и создавая это благополучие. А вот до девушки на подтанцовке не додумался пока никто. Тут Витек Царько невольно оказался первопроходцем. Он и предположить не мог, что в первый же вечер, когда Аля с Максимом появились на небольшом пятачке в глубине открытого ресторана, публика так и повалит в водолей. Даже мест не хватило всем желающим, и многие толпились на набережной у входа, восхищенно хлопая в такт аккордом синтезатора и заодно заказывая выпить-закусить. Аля привезла с собой несколько платьев и в первый вечер надела самое эффектное. Маленькое, открытое, из черного атласа, все оно было расшито стразами, которые сверкали и переливались при каждом Алином движении. Такое было у певицы Нателлы. А ей нравилось, как пела Нателла, и она тоже купила себе тогда платье, расшитое стразами. Теперь Але казалось, что это было не с нею, только стекляшки, подтверждающие, сверкали на темном атласе. «Ну, ребята, весь атас!» — радостно объявил Витек, когда Аля с Максимом сделали небольшой перерыв. «Молодцы, что вдвоем приехали! Смотри ты, простое дело, девчонка танцует, а никто не догадался!» Максим играл неплохо. Аля даже удивилась, услышав его в первый раз. И на гитаре мог, и на синтезаторе. И пел он вполне похоже на какого-то известного эстрадного певца, даже на нескольких сразу. А выдумывать танцы под нехитрые Максовой песни не составляло для Али никакого труда. К тюремному репертуару, который пользовался наибольшим спросом и неизменно заказывался захмелевшими посетителями, лучше всего подходили движения танго. К любой из однообразных попсовых песенок, которые Максим тоже разучил во множестве, сертаки, румба или что-нибудь в этом духе. Она была уверена, что у нее получается не хуже, чем у девчонок на подтанцовке в московских ночных клубах. Так она и варьировала незамысловатые движения под душераздирающие слова «Таганка», «Я твой навеки арестант», «Погибли юность и талант в твоих стенах». А уж утомленное солнце каждый раз имело такой бешеный успех, как будто исполнялось впервые. И танцевать ей было куда приятнее, чем изображать огонь в ресторане «Репортер» для московской тусовки. Именно из-за реакции публики. Восхищение и возбуждение, которых в Москве не вызывал бы, пожалуй, даже стриптиз, здесь сами собою закипали в томительном южном воздухе. Аля даже удивлялась, все-таки в Коктебеле хватало московского народу. Она то и дело слышала в толпе на набережной знакомое чоканье и аканье. А вели себя люди так, как будто никогда не видели ни ночных клубов с крутыми приколами исполнителей, ни бесчисленных телевизионных клипов. Правда, она и себе самой не переставала удивляться. Сбросив груз усталости и тревоги, она отдавалась танцам, да и всей этой простой стихии, так самозабвенно и счастливо, как будто принадлежала ей вся без остатка. Аля даже знала, когда это началось. Да в первый же вечер. И началось, когда она вышла одна на набережную и, ожидая почему-то задержавшегося Максима, пошла вдоль парапета к молу. Она прошла мимо двухэтажной литфондовской столовой, украшенной барельефом в виде лиры и увитой отцветшей глицинией. Деревья огромного Волошинского парка подступали к самой набережной, а под деревьями у забора вереницей теснились киоски и лотки с водкой, вином, вареными раками, махровыми полотенцами, конфетами, майками, мороженым, пляжными тапочками и купальниками. Али захотелось пить, и она подошла к ларьку у входа в писательскую столовую. Пытаясь в уме совершить несложные валютные вычисления, она машинально скользнула взглядом по обрывку картонки, приставленному изнутри к стеклу ларька. На картонке шариковой ручкой были написаны курсы валют. Под этими расчетами была подведена черта, а под чертой уже другим почерком было написано: «Что такое лето в Коктебеле? Пить вино на пляже до рассвета. Что еще вам надо в самом деле? Вы в разгаре солнечного лета». «В самом деле», — подумала она, — «что мне еще надо? Ничего». Ей стало так весело, что она рассмеялась. «Нравится?» — подмигнул черноглазый ларечник. «Это мне приятель московский написал. Шикарное стихотворение. Кто прочитает, сразу вино берет». «Поэт, что ли, приятель-то?» Продолжая улыбаться, спросила Аля. «Не-е-е», покачал головой ларечник. «Вроде, говорит, архитектор. А какая разница, поэт или кто? Лишь бы стихи были хорошие, правильно?» «Правильно», — согласилась Аля. «Я и сам поэт, между прочим», — тут же заявил он. «Хочешь, стихи свои почитаю? Про любовь». В другой раз Але было так весело и легко, что она готова была расцеловать ларечника-поэта. «Я тут работать буду в Водолее. Увидимся». «Класс!» — обрадовался он. «Слушай, а ты в кино не снималась случайно? Где-то я тебя видел». В это время Максим догнал ее, и они вместе повернули обратно к ресторану. Уже через неделю у Али создалось ощущение, будто она вышла из прокуренной душной комнаты и тут же забыла, зачем там находилась и с кем. Ей ничего не хотелось помнить, ничего. Неуверенные глаза Ильи, ни его тяжелое к ней прижимающееся тело, ни Нелькину сиреневую челку, ни себя в шляпке с вуалью на аллее Братцевского парка. Все это сделалось таким нереальным, как будто не существовало вовсе. Чудесная плавная линия гор отрезала все. Ей казалось навсегда. Жизнь ее теперь была наполнена множеством незамысловатых радостей. Она сразу купила себе на одном из лотков ярко-оранжевую маечку и коротенькую черную юбочку, в таких ходила половина Коктебеля. Маечка не доставала до пупка. Впереди на ней было написано «Yes», а сзади «No». А что это значило, каждый понимал в меру своей распущенности. Юбочка и вовсе едва прикрывала плавки от купальника. Прежде Аля вообразить себе не могла, что наденет такую примитивную штуку, да еще в восторг от этого придет. Но здесь все было по-другому. «Ее, наверное, для Коктебеля сделали эту маечку», — подумала она. «Что еще нам надо в самом деле?» Волосы у нее от морской воды и солнца стали жесткими и совсем светлыми. Она высоко их поднимала и стягивала яркой резинкой в крошечный хвостик. А глаза темнели на загорелом лице, как переспелые вишни. Когда Аля в таком виде шла по набережной к молу, выглядела она так дразняще очаровательно, что каждый второй мужчина считал своим долгом с ней заигрывать. И каждому второму мужчине она отвечала веселым, ни к чему не обязывающим кокетством. Ей казалось, что легкие пузырьки покалывают все ее тело. Может быть, от восхищенных взглядов? Хорошо еще, что никто не опознавал в этой юной, похожей на оранжевый огонек, девчонке героиню знаменитого клипа. По крайней мере, автографов не просили и пальцем не показывали. Хорошо было также и то, что она считалась Максовой женой. Он оказался прав. Этого, как ни странно, было достаточно, чтобы мужчины не предъявляли к ресторанной танцовщице далеко идущих претензий, ограничиваясь в крайнем случае двусмысленными комплиментами. Она даже купила себе маленькое гладкое колечко, выточенное из сердолика, и носила его на правой руке для достоверности. Люди вокруг сливались для нее в одну пеструю толпу, частью которой так легко было чувствовать себя. И она наслаждалась этим чувством, которому совершенно ничего не мешало. Аля вскоре даже перестала уставать от того, что плясать приходилось всю ночь. В конце концов, здесь был не балет Большого театра, хватало даже ее танцевального полупрофессионализма. На рассвете, когда посетители, наконец, разбредались по своим пристанищам, они с Максимом отправлялись домой, захватив с собой пару шашлыков. Они так уставали за ночь, что даже есть сразу не хотелось. Но в том и заключалась прелесть южной приморской усталости, что она исчезала еще раньше, чем солнце поднималось над морем. Аля и этому сначала удивлялась, а потом привыкла. Может, море и вытягивало энергию, как говорил Максим, но оно же ее и восстанавливало. Выйдя из ресторана под утро, разгоряченная и вспотевшая Аля с удовольствием ныряла в теплые утренние волны и плавала до тех пор, пока не начинала себя чувствовать такой свежей, как будто и не было бессонной ночи. Пляж был пуст, галька еще не нагрелась на солнце, но каким-то непостижимым образом хранила в себе тепло вчерашнего дня и всех жарких дней июня. Аля выходила на берег и, не вытираясь, прямо в мокром купальнике шла домой по улице Десантников, держа под мышкой свой блестящий ресторанный наряд. Она жалела только, что нельзя поплавать голой. Они выходили из ресторана вдвоем с Максимом и купались тоже вместе. Но вообще-то его присутствие было почти неощутимо. С той самой минуты, как она сказала в поезде, что может выйти в Белгороде, Максим вел себя так, как будто никогда не испытывал к ней никаких чувств, кроме братских. Может быть, конечно, он просто притворялся, и даже наверняка ему совсем не казалось естественным мирно спать на веранде, когда она спала за тонкой перегородкой. Но Але не хотелось особенно вдаваться в размышления на эту тему. Макс тем и был хорош, что о нем можно было не думать. Спали они обычно часов до 12, 6 часов сна вполне хватало. После этого делать было, в общем, нечего. Июнь выдался на редкость жаркий, даже самые стойкие загоральщики к полудню исчезали с пляжа. Часов до 4 туда и показываться не хотелось. В саду тоже было жарко, не спасала даже густая древесная тень, поэтому не хотелось и выходить из беленой комнатки. Аля лежала на кровати, прикрыв глаза, ела черешню, стараясь, не глядя, по вкусу угадать, какая попадается, красная или желтая. Мысли струились у нее в голове легко, неуловимо, так струились воздушные потоки над плато Узун-Сырт, над которым парили планеристы. Это не были мысли о будущем или тем более о прошлом. Аля вообще не знала, можно ли назвать мыслями ее прозрачные, мгновенно сменяющие друг друга видения. Она как четки перебирала стихи, которые сами всплывали в памяти, или длинные монологи из несуществующих пьес, представляла незримых героев и себя среди них. Максим шелестел на веранде газетными листами или читал детективы, которые успел во множестве накупить на набережной. Иногда они болтали, не вставая с кровати, всегда о чем-нибудь смешно. Например, о каменщике Славе, у которого Аля купила серебряные серьги и кольцо с карадагской ситцевой яшмой. Слава каждый день появлялся на паперти перед писательской столовой примерно в то время, когда Аля с Максом, искупавшись перед работой, шли домой, чтобы переодеться к вечеру. Он по-хозяйски занимал скамеечку у парапета, почему-то единственную на всю набережную, открывал потертый дипломат с бесчисленными колечками, сережками, браслетами, брошками и просто камешками. Рядом с дипломатом Слава выкладывал книжки, маленькие брошюрки со своими стихами и пространными гороскопами. Гороскопы он продавал, а стихи дарил особо отличившимся покупателям. На сдачу поэт норовил всучить рваные долларовые купюры. Тому, что стихи присутствуют в местной жизни повсюду, Аля уже не удивлялась. Их читал ушлый Слава, разъясняя очередной фонаревшей покупательнице, чем карадагский агат отличается от уральского. Их, как выяснилось, писал и другой каменщик, испанец Гена, выросший в Коктебеле и очень гордившийся тем, что играл в волейбол с поэтом Евтушенко. Их читали друг другу разомлевшие писатели, собираясь три раза в день у столовой. Аля и сама не понимала, почему так пронизан стихами этот маленький курортный поселок. Но они каким-то удивительным образом возникали, вспыхивали в самых неожиданных местах, вроде того винного ларька. «Почему это все? Как ты думаешь?» — спросила она у Максима. Тот отложил газету, перевернулся на кровати, чтобы видеть с веранды Али на лицо. «Да черт его знает!» — ответил он. «Я же не поэт. Море, горы, красиво. Вот и пишут». «В Сочи тоже море», — не согласилась Аля. «Но там же не пишут». «Ну, место, наверное, такое», — предположил он. «Дом Волошина, Литфонд. Да не знаю я, Алька». С Максом, конечно, на подобные темы было не поговорить. «А ты Семеновича спроси», — посоветовал он. «Тот тебе все изложит в лучшем виде. Почему стихи и все такое?» «Глеб Семенович?» — удивилась Аля. «Почему? Он же говорил, что полярным летчиком был». «Летчиком или кем?» — возразил Максим. «А книг у него?» как в Ленинке. Я тут заходил на днях к нему за отверткой, когда патрон сломался от лампочки. Обалдел просто. За две недели, проведенные в Коктебеле, Аля всего несколько раз сталкивалась во дворе с хозяином, да и то случайно. Флигель стоял на отшибе, отделенный от дома пышной зеленью тамарисков. Бытовых проблем никаких не возникало, чего было надоедать человеку. Но когда Максим сказал, что в доме Глеба Семеновича много книг, Аля вдруг почувствовала, как соскучилась по чтению. Это занятие тоже словно растворилось в том мире, из которого она сбежала и о котором не жалела. Ни о чем не жалела, обо всем зареклась вспоминать. А о книгах вдруг вспомнила с каким-то щемящим, печальным чувством. Я на правую руку надела. «Вот это ты перестань!» — сердито приказала себе Аля. «Хотела все то забыть и забыла, и прекрасно!» Ахматовские стихи, конечно, были совершенно ни при чем, но и их она на всякий случай старалась не вспоминать, не бередить душу. Глебу Семеновичу Аля зашла в первый пасмурный день, наконец-то выдавшийся в Коктебеле. Она не сразу поняла, что это шумит в ушах, проснувшись днем и услышав, как тихо барабанят по крыше дождевые капли. Молоденькая татарка Гюзаль, продававшая на пляже пахлаву, как-то объяснила ей, что дождевые облака здесь расстреливают из специальных пушек, чтобы хорошо вызревал виноград. И вдруг шелест капель по листьям майвы, влажный, напоенный множеством запахов воздух, врывающийся в комнату через открытое окно. Когда Аля шла к дому по узкой дорожке, обсаженной розами, ей то и дело приходилось переступать через больших улиток во множестве выползших из-под кустов на асфальт. Она осторожно постучала, потом толкнула дверь, не дождавшись разрешения войти, и еще раз, уже стоя в первой комнате, позвала хозяина. «Ох, извините!» — Глеб Семенович выглянул из маленькой кухоньки. «У меня тут чайник шумит, а слух совсем стал не к черту. Наконец-то дождик, а? Вот и славно! А то розы мои совсем пожухли. У вас все в порядке?» «Все в порядке», — Глеб Семенович кивнула Аля. «Я просто так зашла. Но я вас долго не буду беспокоить, я только...» «Да что вы! Какое беспокойство!» — махнул рукой хозяин. «Наоборот, я рад. Проходите, Алечка, чаек заварим. Вы такого не пили из коктебельских трав?» «Я знаю, на набережной продают», — кивнула Аля, удивившись, что он помнит ее имя. «Ну, на набережной», — приобиделся Глеб Семенович, — «обижаете старика». «Это я сам на Карадаге собирал. От одного запаха голова кругом идет». Пока хозяин заваривал чай с колдовской сосредоточенностью, засыпая в заварник сухие травы из десятка полотняных мешочков, Аля украдкой наблюдала за ним. Она вдруг поняла, что он только с первого взгляда показался ей полненьким и смешным, наверное, просто из-за розовой лысины. Теперь, присмотревшись к Глебу Семеновичу повнимательнее, она увидела, что он крепок, коренаст, и даже простые брюки и рубашка из серого льна сидят на нем ладно, похоже на летчицкую форму. Правда, лысина и в самом деле была смешная, не загоревшая. «А мне Максим секрет открыл, что у вас книг много», — сказала Аля, когда Глеб Семенович наконец сел с нею рядом за дощатый стол на веранде. «Я подумала, может, вы мне дадите что-нибудь почитать? Я только дома на пляж брать не буду». «Ну, конечно». Але показалось, что он даже обрадовался. «Только не знаю, что вас интересует, Алечка. Может, статься, не подойдет моя библиотека». «А я посмотрю», — улыбнулась Аля. «Действительно, что зря говорить?» — Глеб Семенович улыбнулся в ответ. «Просто я как-то видел, ваш супруг детективы покупал на набережной. Ну, я и подумал». «Это не мне, это он читает. Аля снова не сдержала улыбки. «Все-таки как-то странно, что вы здесь», — вдруг неожиданно для себя выпалила она. «Почему?» — удивился Глеб Семенович. «Ну, полярный летчик из Москвы, и вдруг в Крыму. И вы, наверное, подумали, какая-нибудь романтическая история, безответная любовь», — засмеялся он. «Нет», — слегка смутилась Аля, — «я ничего такого не успела подумать. Но ведь и правда как-то таинственно». «Да и ничего таинственного, Алечка. Глаза его смеялись, но не обидно, постарчески. Надоело мне жить в столице. Довольно я ей послужил. Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Знаете такие стихи?» «Нет», — протянула Аля. «Чьи это?» «Вот и вы стихи читаете», — засмеялась она. «Просто удивительно, Глеб Семенович. Сплошные стихи здесь. Из моря они, что ли, выплывают?» «Да что же удивительного?» — пожал плечами он. «Если и есть что удивительное, так только то, что выплывают до сих пор, несмотря на все это». Он брезгливо кивнул в сторону набережной. «А вам это все не нравится?» — осторожно спросила Аля. «А что в этом может нравиться?» — пожал плечами Глеб Семенович. «Только я говорить на эту тему не буду. Не хочу, чтобы вы считали мои слова обычным старческим брюзжанием про нехорошую молодежь. Надо столько прожить в этом месте, так в душу его принять, чтобы понимать, о чем я говорю». «А о чем все-таки, Глеб Семенович?» — насторожилась Аля. Дождь стучал по крыше веранды, ровно шелестел в саду, чистые капли стекали по виноградным листьям, обвивающим стропила. «Не стоит об этом, Алечка», — твердо повторил он. «Вы юное существо. Вам едва ли будет понятно. А сводить все к брюзжанию, повторяю, не хочу». В его голосе мелькнули такие неожиданные командирские интонации, что Аля притихла. «Тем более, что танцуете вы прелестно. Я однажды наблюдал», — улыбнулся он, — «с таким неоцененным очарованием. Супруг ваш, ей-богу, не дотягивает. Вы уж извините». «Да он мне не супруг, не зная зачем», — сказала Аля. «Мы просто так сказали, чтобы не приставал никто». Она сама услышала печальные нотки, промелькнувшие в ее голосе, и поняла, что сейчас придется что-то объяснять, рассказывать. Ей совсем не хотелось этого делать. Но Глеб Семенович был то ли нелюбопытен, то ли деликатен. «Посмотрим книжки», — предложил он. «Все равно дождик теперь на сутки зарядил. Вон, святая вся в тучах. И море, слышите, штормит». Войдя в небольшую комнату, такую же беленную, простую, как ее комната во флигеле, Аля от изумления ахнула. Все стены в ней были заняты книжными полками из неструганных темных досок. На полу лежали стопки старых журналов с выгоревшими корешками. «Ничего себе!» — пробормотала она почти с испугом. Глеб Семенович посмотрел на нее с уже знакомой необидной усмешкой. «Впечатляет, а?» — заметил он. «Да, в самом деле, как в Ленинке. Менее полный подбор, но более направленный», — заметил он. «Родители собирали только то, что любили. И я пустой книгоманией не страдаю. Читать, правда, всю жизнь было некогда, под старость только. Что вас интересует, Алечка?» «Я сама выберу, можно?» — спросила она, подходя к полкам. Ей стало ужасно интересно понять, какие же книги любит этот невысокий старичок со смешной лысиной и командирским голосом. Как она уже догадалась, стихов было великое множество. Все поэты, которых она любила, да еще те, о которых даже не слышала. Сначала ей захотелось почитать именно тех, кого она не знала. Кузьмина, что ли, или Георгия Иванова. И вдруг, словно в душе решаясь на что-то, она сказала: «Я поэму без героя возьму, ладно, Глеб Семенович?» «Полностью на ваше усмотрение, Алечка», — подтвердил тот. «Не читали ее раньше?» «Читала, перечитывать боялась. А теперь хочу перечитать», — ответила она. «А вот еще, если хотите». Глеб Семенович протянул ей тоненькую книжку, потрепанную, пожелтевшую. «Чудесные легенды о здешних местах. Господин Маркс собрал. Только не тот Маркс, который Энгельс», — с улыбкой пояснил он, — «а другой совсем. Как раз перед Первой мировой издал. А я уже перед Второй мировой нашел в букинистическом на Кузнецком. Перечитываю и люблю». «Я почитаю», — кивнула Аля, глядя на него с благодарностью. «Я так рада, что к вам зашла. А вы еще заходите», — предложил Глеб Семенович. «Мне ведь, Алечка, скучновато бывает иногда, хоть я себя и приучил не скучать. Но с тех пор, как Мария Юрьевна умерла, супруга, одиноко. Летом, правда, писатели захаживают, но что-то пока не видно никого знакомых. То ли денег не стало, то ли в августе подтянутся. Заходите по-соседски». Он завернул книги в кусок старой клеенки, чтобы Аля донесла их до флигеля сухими. Дождь действительно зарядил надолго, мерный шум волн доносился с моря, и вершина Святой горы была скрыта плотным серым туманом. Оставив книги во флигеле на подоконнике, Аля взяла зонтик, предусмотрительно захваченный Максимом из Москвы, и пошла к набережной, пустой, просторной, чистой. Она стояла у парапета напротив писательской столовой, смотрела на море, покрытое белыми барашками пены. Горизонт скрывался в туманной дымке, но даль была такой же бесконечной, как вчера, и как тысячу лет назад. И так же вскипала морская пена, и так же шумели волны, разбиваясь о темный карадак. И цвет горы Хамелеон менялся так же таинственно, так же беспричинно, как Алина душа.